Меня зовут Карнаев Артур Юрьевич, компания «Диколет», видеозапись разговора. Олеся Федоровна, это вы, да? Да, я. Олеся Федоровна, дату рождения назовите или идентификация? Женщина никогда не помнит свою дату рождения. Но паспорт рядом у вас? Нет, я иду по улице. Давайте я два варианта дату рождения назову, выберите верный. Ну, давай. Одни из них будут верные. Давай. 16 апреля 88 рождения. Я в апреле хочу родиться, в мае только мается. Олег Федорович, первое или второе? В мае или в апреле? В апреле. Ну нет ведь, Олег Федорович. Вот я тебя развела. Я думал, ты тоже не знаешь настоящего. Ну, конечно, в мае еще как дети-то. Олеся Федоровна, звоним вам по поводу договора, который вы заключили в компании MoneyMan. По агентскому договору договор находится у нас в компании «Диколет». Ага. Что случилось, не оплачивайте? Сейчас расскажу все свои проблемы. Смотрите, сначала у меня случилось затмение в голове. Потом все восстановилось. Потом опять какие-то всякие... Ну, какие-то вспышки. Короче, потратила все деньги нафиг. Ничего нету больше. Вы работаете? Ага, работаю, зарплату жду. Сегодня ждете зарплату? Нет, если бы. Сегодня я прям бы обрадовалась. Даже, наверное, может быть, это вальс танцевала. Олеся Федоровна, кто из родственников может помочь? Родители. Они такие жадные, никто. А что делать будем? Долгис у вас? Давайте как-то будем договариваться. Предлагайте. Давайте мне все это простим. Нет. Вот так-то. Конечно же нет. Конечно, акция. Нет. Долг 50% от суммы долга. Олеся Федоровна, вы деньги брали? 70% от суммы долга. Нет. Вы всего 30 возвращаю, 70 у меня остается. Ну нет. Стоп. Стоп, возвращайте, Олеся Федоровна. Нет, на 100 у меня денег нет. Соглашайтесь на 30%. И ну, нет, конечно, Олеся Федоровна. Вы хотя бы вернули столько, сколько вернули. Начинается. Для приличия. Начинается. Ладно. Родственники вам могут помочь, говорите, да? Нет, не могут, они жадные. Давайте я к ним, я им позвоню, Олеся Федоровна. Ай, вам тогда от дадут по одному месту. Ну, нет, как они, я же... ССП вас как... Прям накажет, а я тетка такая злая, я себе допишу всякие писульки. Олеся Федоровна, с вашего разрешения ведь. Может, я займу для вас деньги? Нет, я разрешения не даю. Зачем? Не даете, да? А как будем, Олеся Федоровна, а как будем? Вот смотрите, я вам два предложения, да, как бы сказала. Вы подумайте хорошо, какое вам все-таки подойдет. Конечно, Олеся Федоровна, пообщайтесь, и тогда, может, перезвоните мне. А я тоже сумма подумаю, может быть, еще третье есть предложение. 1583 рубля на сегодня. Полностью оплатить надо. Надо, но не могу. Ну, подумаю. Надо платить, Олеся Федоровна. Ну, что, тересуют, что ли, тогда? Кредитор а имеет право обратиться. А вы что, по сессии, что ли? Я что-то не спросила. Кредитор имеет право обратиться. А, кредитор, ладно. А кто у меня кредитор? MoneyMan. Мы работаем по агентскому договору. А, MoneyMan. Понятно. Ну, ладно. Ладно, в добровольном порядке не будете оплачивать, так? Не, MoneyMan не буду. Почему? Ну, там одно название, MoneyMan, значит, такие, ребят, деньжищины, не обеднеют. Понятно. Ладно, до свидания. Получается, до свидания. Пока-пока. Алло. Здравствуйте, меня зовут Григорьева Анастасия Николаевна, компания «Кредит 911». Ага. По поводу Марины Владимировны. Соскучилась. А Мария Владимировна? Я, да. Угу. А что там такая речь? Бухие, что ли? Пятницу отмечает. Кто же сейчас кричит? Спокойно абсолютно с вами. Да нет, ты, там вот эти мужики твои. Ой, мужики-петухи, господи. Извините. Так никто же не кричит. Точно гуляете? У вас там вечеринка. Ай. Что хотели? Денег? Денег не дам. А что так? Жадная я. Вы сегодня позвонили уже, по-моему, раз 6, да? Классно. Не знаю. Да я знаю это. Это у вас 5 пропущенных было? Нет, 5 взаимодействий, сейчас 6. Ага. А, и вы трубку клали, да? Нет, я сразу все на YouTube выкладываю. Зачем трубку-то класть? А потом детализации делаем и ФССП направляем. Мало у вас нарушений, кредит 911, вообще везде нарушения. Вы тут продолжаете. А у вас все в порядке? Никаких нарушений? А у меня, если есть нарушения, да, если вы в суд придете, то мне судья об этом скажет. Угу. Ну, а вообще вы считаете, что нарушения у вас нет? У меня все в порядке, только да. Только за другими нарушениями. А у вас договор, да, получается плохенький, поэтому нарушение на нарушение. Угу. Ну, то есть вы свои мне нарушения кажется, не считаете, свои ошибки ваш договор, не считаете, а только за другими подсчитываете? А у меня, да я идеальная. Какие у меня ошибки-то? Я прям свет светом. То есть тот факт, что вы пришли, взяли денежные средства за высокий процент, не было с вашей стороны? А я проценты вообще ваши не обсуждала ни разу. Если вы посмотрите комментарии, то там будет указано, по крайней мере, один парнище. Я даже слышала, как он клавиатурой стучал и обещал зафиксировать. Я сказала, мы направили заявление, пожалуйста, рассмотрите, дайте ответ. И если будет какой-то перерасчет, если будет какое-то достигнуто между нами согласие, то я сумму задолженности оплачу. Так что я слышу в ответ, нас ничего не волнует, платите деньги. Поэтому меня тоже теперь ничего не волнует. А после того, как вы получили отказ от взаимодействия с третьими лицами, продолжили звонить третьим лицам, и после того, как вы в день, оказывается, стали звонить по 6 раз, теперь я вообще из-за принципа ничего платить не буду. А в законодательстве Российской Федерации где-то указано, что если у вас какой-то принцип, то вы можете на основании... Нет, у нас 230-й федеральный закон определяет работу, да, вашу по возврату просроченной задолженности. Да, учитывая, вашу. Что вы лишены лицензии на выдачу займов, а имеете право только взыскивать, то получается вы не кредиторы, а взыскатели. Поэтому 230-й федеральный закон прям про вас и для вас. А вы его нарушаете. Так все чего правильно. Же я буду платить тем людям, у которых в договоре нарушение, которые с меня сдирают 2% за то, что мне звонят по телефону, за непонятное какое-то соглашение. Зачем же вы мне нужны? У меня что, деньги, что ли, лишние? Я вам добросовестно начала оплачивать по кредиту. А ваши вот эти вот хотелки удовлетворять я не собираюсь. Я эти денежки на своих деток когда потрачу. Понятно. Мы начали добросовестно оплачивать. Но а потом, вы посмотрите что случилось, свой этот график. Это делать, да? Перестали, а когда вы назвали ту сумму, да, насчитав за вашу работу по взаимодействию со мной, то платите вы сами тогда. Или обломайтесь и сидите на попе ровно. Ну, и то есть какой-то ваш принцип, да, вот вы сказали, я из принципа вам платить. Конечно, я теперь из-за вредности платить не буду, поэтому переступайте, не мучайтесь. Где в законодательстве Российской это Федерации ваша вредность? Это мое внутреннее состояние. Простите. Если вас моя вредность не устраивает, добро пожаловать. У нас что есть? Суд. Идите. Ну, не да, ходите в суд, полагаю, не умеете да, документы там составлять, предоставлять, не дают вам госпошлину для обращения с исковым заявлением. Пожалуйста, 382-й ваш любимый судебный коллектор. А можете еще помочь? Помощь себе взять, Эверест, МБА, Кредит Экспресс Финанс, кто там еще-то, дебилы какие. пожалуйста, что мучиться, что ругаться? Набрали? Нет, это коллекторские вообще агентства, они не занимаются выдачей займов. Хорошо, это... спасибо вам за информацию. Пожалуйста. А компания кредит 911 будет сосать средний палец. У вас компания кредит 911 единственная в долгах? А, я не знаю. По крайней мере, такие наглые, вы, наверное, единственные. Но должны вы много где, да? Я ничего никому не должна. Я еще на прощенное воскресенье все всем простила, а меня тоже все. Поэтому мир и лад. И кредиторы тоже вас все простили. Да, да. Кто не простил, я им сказала, чтобы простили, они простили. Не, ну у вас да, действительно да, там вечеринка, вы, наверное, днюху отмечаете, да? Вы там единственно трезвая? Передайте, пожалуйста, привет от Гагариной, когда со мной договорите. Меня там один мальчик знает, он поймет, про кого вы говорите. Угу. Все, много не пейте, с дураками не связывайтесь, пока.